3. Первым из глубин пещеры донёсся голос великого мудреца и знаменитого наркомана. «О, вы только посмотрите на этого маменькиного сынка!» — простонал Генри. Голос его, забавный и пугающий одновременно, напомнил Эдди умершего партнёра Эбенезера Скруджа в рождественской песне. «Маменькин сынок думает, что ему удастся вернуться в Нью-Йорк. Если попытаешься, то попадёшь куда как дальше, братец. Лучше оставайся, где пребываешь сейчас. Вырезай что-нибудь из деревяшек. Будь хорошим мальчиком». Мёртвый брат засмеялся. Живой задрожал. «Эдди», — позвал Роланд. «Послушай своего брата, Эдди!» — пронзительно крикнула мать из глубин пещеры. На полу белели кости мелких животных. «Он отдал за тебя жизнь! Всю свою жизнь, по меньшей мере! Ты можешь его послушать!» «Эдди, ты в порядке?» Голос матери сменился голосом Кзабы Драбника, спятившего грёбаного венгра, как его звали приятели Эдди. Кзаба просил Эдди дать ему сигарету, в противном случае угрожая спустить его грёбаные штаны и выпороть. Эдди с трудом отвлёкся от этого пугающего многоголосия. «Да, пожалуй, что да. Голоса идут из твоей головы. Пещера каким-то образом находит их и усиливает. Не обращай на них внимания. Они, конечно, отвлекают, но больше ничем навредить не могут». «Почему ты позволил им убить меня, брат?» — всхлипнул Генри. «Я думал, что ты придёшь, но ты так и не пришёл». «Навредить не могут», — кивнул Эдди. «Я тебя понял. Что делаем дальше?» «Согласно обеим историям, Каллагана и Хенчика, дверь откроется, как только я приподниму крышку ящика». Эдди нервно рассмеялся. «Да я не хочу, чтобы ты доставал ящик из мешка, не говоря уже о крышке». «Если ты передумал», — Эдди покачал головой. «Нет, я хочу вернуться в Нью-Йорк». Тут он широко улыбнулся. «А ты не боишься, что я сойду с пути истинного? Найду человечка и приму дозу». «Это китайский белый!» — восторженно выкрикнул из глубин пещеры Генри. «Эти нигеры продают самый лучший порошок!» «Отнюдь», — ответил Роланд. «Меня многое тревожит, но только не твое возвращение к прежним привычкам». «Хорошо». Эдди вошел в пещеру, посмотрел на свободно стоящую там дверь. Если не считать иероглифов и хрустальные ручки с выгравированной на ней розой, она выглядела точь-в-точь, как двери на берегу. «Если её обойти...» «Если её обойти, она исчезнет», — ответил Роланд. «И за ней глубокая пропасть, насколько мне известно, до самого Наара. На твоём месте я бы помнил об этом». «Хороший совет. И быстрый Эдди говорит спасибо тебе». Он взялся за хрустальную ручку, обнаружил, что она не поворачивается ни вправо, ни влево. Собственно, ничего другого он и не ожидал. Отступил на шаг. «Ты должен думать о Нью-Йорке», — напомнил ему Роланд. «Конкретно о Второй авеню. И о времени. 1977 годе». «Ну как я могу думать о годе?» Когда Роланд отвечал, в голосе его слышалось нетерпение. «Думай о том, как всё было в тот день, когда ты и Джейк следовали за другим, более ранним Джейком». Эдди уже собрался сказать, что это не тот день, ему надо вернуться в Нью-Йорк позже, но закрыл рот. Если они понимали правила игры, он не мог вернуться в тот день, ни призраком, в прыжке, ни воплоти. Если они понимали правила игры, тамошнее время как-то связано со здешним, только бежал быстрее. Если они понимали правила, если были правила. «Так почему бы тебе не отправиться туда и убедиться самому, есть они или нет?» «Эдди, ты хочешь, чтобы я загипнотизировал тебя?» Роланд уже вытащил из гнезда пояса патронташа патрон. «Если это поможет тебе увидеть прошлое». «Нет, думаю, мне лучше пойти так, с ясной головой». Эдди несколько раз сжал и разжал кулаки, одновременно набирая полную грудь воздуха и выдыхая его. Сердцебиение не участилось, скорее замедлилось, но каждый удар, казалось, сотрясал все тело. Господи, насколько все было бы проще, если бы существовал пульт управления, в приборы которого он мог ввести нужные ему параметры, как на машине времени профессора Пибоди или в том фильме про Морлоков. «Слушай, а как я выгляжу?» — спросил он Роланда. «В смысле, не привлеку ли я к себе излишнего внимания, материализовавшись на Второй авеню?» «Если ты появишься прямо перед людьми, наверняка привлечешь. Я советую игнорировать тех, кто захочет заговорить с тобой на эту тему, и сразу уйти». «Это понятно. Я говорю про одежду». Роланд пожал плечами. «Я не знаю, Эдди. Это твой город, не мой». Эдди мог бы на это возразить, что его город — Бруклин. А на Манхэттене он бывал разве что раз в месяц и полагал его другой страной. Однако понимал, о чем толкует Роланд. Он постарался взглянуть на себя со стороны. Простая байковая рубашка с роговыми пуговицами, темно-синие джинсы с никелевыми, а не медными клепками. Ширинка на пуговицах. Последний раз молнии Эдди видел Влади. И решил, что одежда у него нормальная. Во всяком случае, нормальная для Нью-Йорка. Если кто и бросит на него взгляд, то примет за официанта кафе или артиста, играющего хиппи, у которого выдался выходной день. Впрочем, он сомневался, что кто-то удостоит его и взгляда. В Нью-Йорке предпочитали не смотреть на людей, что вполне его устраивало. Впрочем, не хватало одной мелочи. «У тебя есть полоска кожи?» — спросил он Роланда. Из пещеры донесся голос мистера Таптера, его учителя из пятого класса. «У тебя были такие способности!» — прогремел он. «Ты был одним из моих лучших учеников, и посмотри, что с тобой стало! Почему ты позволил брату испортить тебя?» На что яростно возразил Генри. «Он позволил мне умереть! Он меня убил!» Роланд снял с плеча мешок, поставил на пол рядом с розовым, открыл, порылся. Эдди не знал, что в нем может лежать, мог лишь сказать, что никогда не видел дна. Наконец стрелок нашел полоску кожи и протянул Эдди. Пока Эдди завязывал ею волосы, Роланд достал из мешка то, что называл сумой, открыл, начал выгружать на пол содержимое. Пакет с табаком, подаренным Каллаганом, монеты и бумажные деньги, жестянку с иголками и нитками, погнутую миску, из которой он сделал компас неподалеку от поляны Шардика, старую карту и новую, недавно нарисованную близнецами Тавери. Когда сумма опустела, он вытащил из кобуры на левом бедре револьвер с рукояткой, отделанной сандаловым деревом. Откинул цилиндр, проверил патроны, удовлетворенно кивнул, вернул цилиндр на место. Положил в сумму, завязал тесёмки на легко развязываемый, стоило дернуть за одну, узел. Подняв сумму за потертую лямку, протянул Эдди. Поначалу Эдди не хотел ее брать. «Нет, Роланд, это твой!» «Последние недели ты носил его столько же, как и я. Может, и больше». «Да, но теперь речь о Нью-Йорке, Роланд. В Нью-Йорке все крадут». «У тебя не украдут. Возьми револьвер». Эдди с мгновения смотрел Роланду в глаза, потом взял сумму, повесил на плечо. «Ты чувствуешь, что так надо?» «Ага». «Ка в действии?» Роланд пожал плечами. «Ка всегда в действии». «Хорошо», — кивнул Эдди. «И, Роланд, если я не вернусь, позаботься о Сьюзи». «Твоя работа — сделать все, чтобы мне не пришлось заботиться о ней». «Нет», — подумал Эдди, — «моя работа — оберегать Розу». Повернулся к двери. Ему хотелось задать еще 1000 вопросов, но он признавал правоту Роланда. Время для вопросов вышло. «Эдди, если ты не хочешь...» «Наоборот, хочу». Он поднял левую руку, отставил большой палец. «Когда увидишь, что я так сделаю, открывай ящик». «Хорошо». Голос Роланда доносился издалека. Потому что он, Эдди, остался наедине с дверью. Дверью с надписью «Не найденная» на незнакомом ему языке с красивыми буквами. Однажды он прочитал роман «Дверь в лето». Кто его написал? Один из фантастов, чьи книги он постоянно приносил из библиотеки. Один из представителей старшего поколения, которые писали хорошие, качественные книги. Мюррей Лейнстер, Пол Андерсон, Гордон Диксон, Айзек Азимов, Харлан Эллисон, Роберт Хайнлайн. Да, именно Хайнлайн написал «Дверь в лето». Генри всегда издевался над ним из-за этих книжек. Называл маменькиным сынком, книжным червем, спрашивал, может он читать и дрочить одновременно. Спрашивал, как ему удается так долго сидеть, уткнувшись носом в выдумки про ракеты и машины времени. Генри, старший брат. Генри с лицом в прыщах, блестящих от кремов, которые, судя по аннотации, могли в мгновение ока расправиться с прыщами. Генри, собравшийся в армию. Эдди, младший брат. Эдди, приносивший книги из библиотеки. 13-летний Эдди, по возрасту такой же, как Джейк сейчас. На дворе 1977 год. Ему 13, он на Второй авеню, и такси поблескивают желтым подсолнечным светом. Черный юноша с плеером проходит мимо ресторана «Чав-Чав». Эдди может его видеть, Эдди знает, что слушает черный юноша. Элтона Джона, который поет, понятное дело, «Кто-то сегодня спас мне жизнь». На тротуаре много людей. Вечер уже не за горами, и люди идут домой, проведя еще один день на стальных полях Калии, Нью-Йорк, где выращивают деньги вместо риса и не жалуются на плохой урожай. Женщины выглядят забавно в дорогих деловых костюмах и кроссовках. Их туфли на высоком каблуке в пакетах, потому что рабочий день закончился, и они идут домой. Все улыбаются, потому что свет такой яркий, а воздух такой теплый. Издалека даже доносится дробь отбойного молотка, совсем как в той старой песне «Lovin' Spoonful». Популярная нью-йоркская рок-группа, созданная в 65-м и распавшаяся в 68-м годах. Перед ними дверь в лето 77-го года. Таксисты берут бакс с четвертью за посадку и 30 центов за каждую четверть мили. Раньше они брали меньше, потом будут брать больше, но сейчас такса у них такая. Космический челнок с учительницей на борту еще не взорвался. Джон Леннон еще жив, хотя долго не проживет, если будет и дальше злоупотреблять героином, этим китайским белым. Что ж касается Эдди Дина, Эдди Кантера Дина, то он про героин еще ничего не знает. Несколько сигарет — вот и все его грехи. Ну, если не считать попыток погонять шкурку, которые еще год не будут удачными. Ему 13. В Нью-Йорке 1977 год, и на груди у него растут ровно 4 волоска. Он пересчитывает их каждое утро, надеясь, что к ним вот-вот присоединится 5-й. Это лето после лета парусников. Речь идет о грандиозном параде парусников, который устраивался в рамках программы празднования 200-летия США. Июньский день катится к вечеру, и он слышит радостную мелодию. Радостная мелодия льется из динамиков над дверью магазина «Башня выдающихся записей». Это Манго Джерри поет «Летом этим летом» и Внезапно все это стало для Эдди реальным, совершенно реальным, и он вскинул левую руку. Приготовились. За его спиной Роланд сел, достал ящик из розового мешка. И как только Эдди оттопырил большой палец, стрелок поднял крышку. Тут же Эдди услышал прекрасную и ужасную мелодию колокольцев. Глаза начали слезиться. В свободно стоящей перед ним двери что-то щелкнуло. Она начала открываться, и на пол пещеры легла полоса солнечного света. Донеслись звуки клаксонов и перестук отбойного молотка. Не так уж давно он так хотел, чтобы такая вот дверь открылась, что ради этого чуть не убил Роланда. А теперь, увидев перед собой открывающуюся дверь, перепугался до смерти. Колокольца, неотъемлемые спутники прыжка, разрывали голову. Он понял, что сойдет с ума, если будет слушать их достаточно долго. «Иди, раз уж собрался идти», — подумал он. Шагнув вперед, увидев сквозь слезы, как три руки протянулись, чтобы схватиться за четыре ручки. Потянул дверь на себя, и золотой предвечерний свет заставил прищуриться. В нос ударили запахи бензина, нагретого солнцем города и чьего-то лосьона после бритья. Практически ничего не видя перед собой, Эдди шагнул сквозь ненайденную дверь в лето реальности, которую покинул через такую же дверь.